Глава 12. «Ага, вот здесь», — я указал рукой на обочину. «Благодарю, Николай». Водитель остановил машину напротив ворот усадьбы. Не самый большой и роскошный в Куакале, но все же богатый, когда-то богатый. Светло-голубая краска на стенах облупилась, обнажая бледные доски. Разные рамы на окнах разошлись по стыкам и кое-где уже начали обваливаться целыми кусками. Все левое крыло в два этажа дома просело, фундамент снизу растрескался. Не рухнуло, но так и осталось стоять кособоко и уродливо. Дом требовал ремонта, и требовал уже давно. Да и весь участок за позеленевшим от времени забором явно нуждался в твердой хозяйской руке. Но хозяином его светлость, похоже, был никудышным. Раз уж позволил своей вотчине превратиться в бесформенные заросли, то ли у него совсем не осталось средств хоть как-то поддерживать усадьбу в надлежащем виде, то ли ему и вовсе не было дела до собственного дома. Неудивительно, что эту развалину так и не отобрали за долги, побрезговали. Или просто пожалели несчастного, просадившего остатки родового богатства в карточных салонах и ресторанах. Но автомобили у дома выглядели, если не роскошными, то солидными уж точно. Дешевых среди них не было вовсе. И даже старенькие АМО, Волги 21 модели и могучий гигант Родина, больше похожий на армейский броневик, чем на легковую машину, смотрелись блестящими и ухоженными. Публика в усадьбе собралась не из простых. Конечно, не высший свет общества, даже не то, что дед порой с усмешкой называл вторым сортом, но все же. Средние руки дельцы, промышленники, нетитулованная знать, отставные армейские и статские чины и молодые гвардейские офицеры после обеда в субботу слетались в Куакалу. Как мухи, как мотыльки на свет. Едва ли кто-то из них отверг бы приглашение светлейшего князя, потомка древней фамилии, ведущей свой род чуть ли не от самого легендарного Рюрика. В покосившейся усадьбе можно было не только скоротать вечер за игрой в преферанс или в модный нынче пришедший из Америки техасский покер, но и вдоволь посплетничать, обсудить положение дел в стране или узнать что-нибудь, о чем не принято писать в газетах. А то и обзавестись парой полезных знакомств, которые однажды непременно помогут в торговле или продвижении по службе. Наверняка кто-то приходил сюда в надежде сорвать банк в пару сотен рублей, но большинство, конечно же, просто льстило внимание особо из высшего света столичной знати. И ради этого, пожалуй, стоило потерпеть и дрянный кофе, и порой сомнительных соседей за столом и дыма дешевых сигар. Промотав до копейки все семейное состояние, превратив в пшик даже сам родовой дар, его светлость все таки сохранил последнее богатство, княжеский титул, за который отчаянно цеплялся попытка хоть как-то удержаться на плаву. Уж не знаю, пополняли ли такие вот карточные вечера его прохудившийся карман, но хотя бы кое-как латали самолюбие. Выбираясь из чайки на утоптанный снег, я никак не мог отделаться от какого-то странного годливого ощущения. Словно само пребывание здесь, у жалко полуразвалившейся усадьбы, то ли пачкало меня, то ли заставляло задумываться о неприятном. К примеру, о том, на что была бы похожа моя жизнь, окажись мой отец и дед такими же бездарными вырожденцами, как предшественники нынешнего князя Долгорукова. Но я пришел сюда не для того, чтобы размышлять о тяготах бытия. Захлопнув дверцу, я на всякий случай покосился вправо, проверяя, все ли на месте. Еще одна чайка, только черная, Волга Андрея Георгиевича, здоровенный бронированный АМО деда, какой-то американец, Мерседес и еще пара машин с охраной. Мой отряд, а с учетом совместной силы собравшихся здесь одаренных, пожалуй, даже маленькая армия. Не то чтобы мы ожидали подвоха или особого сопротивления, но если вдруг усадьбы каким-то чудом окажется полноразмерная мощная глушилка, десяток стволов точно не будут лишними. Но все же лучше справиться без них. Я шел первым, сначала к воротам усадьбы, потом дальше к ступенькам, не торопясь и не скрываясь, настолько вальяжно и ровно, что местная охрана, похоже, приняла меня за одного из завсегдатов картежников. И только когда я дошел чуть ли не до самого дома, дорогу мне перегородил усатый мужик в солдатской шинели со спортыми погонами. «Доброго дня, ваше благородие», — поклонился он. «Как изволите?» «Пошел вон!» Я даже не замедлил шаг. «Пока лечу». «Ваше благородие, не велено...» Предупреждать второй раз я не стал. Поднял руку, и охранника отшвырнула метров на 7 и впечатала спиной в стену усадьбы с такой силой, что во все стороны полетела пыль, щепки и ошметки высохшей краски. Его коллега схватился за кобуру на поясе, но не успел даже расстегнуть. Я хлестнул магией наотмашь. Жестко, да тут же задымившийся на холоде кровавые борозды наискосок через бушлат и бороду. Закрыв раненое лицо руками, бедняга повалился в снег. Как и предупреждал, я изувечил обоих, зато жизнь, пожалуй, спас. Вздумай хоть один направить оружие в мою сторону, шагавший следом Андрей Георгиевич просто сжег бы их заживо. Третьего, выбежавшего навстречу, я вколотил обратно в прихожую булавой и для пущей убедительности тут же разнес дверь в щепки, даже до того, как шагнул на нижнюю ступеньку. Еще вчера все эти магические выкрутасы, особенно защитные плетения в три слоя, стоили мне немалых усилий. Но сейчас я вообще не почувствовал усталости. Скорее наоборот, только разогрелся. Словно разом подпрыгнул на 2 или 3 класса. Резерв не то что моментально восполнился, а будто и вовсе не просел даже на мгновение. Столько внутри бурлила энергии. Правда, похоже, чужой. Странный прилив сил я почувствовал еще по дороге в машине. Дед явно начал накачивать и заворачивать меня в магическую броню заранее, и Куакали уже почти завершил дело. То ли поделился своей собственной силой дара, то ли каким-то образом второе раскочегарил мою, а может и вовсе замкнул на меня всю мощь родового источника. В таких хитросплетениях высшей магии я пока еще не разбирался. Не хватало ни знаний, ни опыта, зато силы теперь было в избытке. Поднимаясь по ступенькам в усадьбу, я ощущал, как старый камень с жалобным хрустом трескается под ногами. Полноценные усиленные латы увеличивали мой вес, но все же не настолько, чтобы переставал выдерживать пол. Скорее, дело было в избытке мощи, которая рвалась в бой и сама по себе понемногу крушила все вокруг. Охранник, прижимая к груди сломанную руку, отполз куда-то в сторону, а я зашагал по лестнице на 2-й этаж, туда, где собрались картежники. Когда я входил в усадьбу, откуда-то сверху еще доносился встревоженный галдёж, но теперь все стихло, ждали. Где-то впереди мелькнул белый передник. Девчонка лет 15, то ли кухарка, то ли горничная, с охотом скользнула куда-то в коридор справа и исчезла. «Выведите ее», — негромко приказал я, чуть повернув голову назад. «Чтобы под руку не попалось». Где-то на середине лестницы ступеньки предательски хрустнули, но все таки выдержали. Только ветки и перила по бокам трескались, как спички. Дверь в карточный зал была прямо напротив, к ней я и направился. Негоже заставлять его светлое ждать. Сложив ладонь горстью, я чуть вытянул руку вперед и тут же вернул обратно, будто зачерпывая. Тонкие операции, не придуманные кем-то заклятия вроде булавы, серпа или Горыныча, а работа с чистой энергией дара, пока удавались на троечку, но в целом вышло неплохо. Доски жалобно застонали, выгнулись мне навстречу и лопнули, срывая с петель. Разлетелись на части, в щепки. Часть обломков упали на пол, а остальные просто сгорели в труху за считанные мгновения. Дедова защита исправно страховала меня даже от таких мелочей. «Что? Это немыслимо, сударь! Потрудитесь объясниться, или...» Офицер в мундире Преображенского полка заступил было мне дорогу, но я тут же смел его в сторону. Осторожно, даже уважительно, но так, чтобы остальным гостям Долгорукого даже в голову не пришло вмешаться. Около 15 человек картежников поскакивали из-за стола, загремели падающими стульями и креслами и рассыпались по сторонам, прижимаясь к стенам. Только замхозяин почему-то так и остался сидеть. Мне уже приходилось видеть его светлость на фотографиях, но вживую мы встретились впервые. Долгоруков оказался довольно рослым, чем-то он напоминал Джеймса Бонда. Может, прической, породистым красивым лицом, а может, каким-то особенным лоском, присущим высшему сословию. Даже его не самым выдающимся представителем. Но только на первый взгляд. Стоило присмотреться чуть внимательнее, и его светлость тут же оказался весьма неприятным типом с мутными глазками. Плечистым, но каким-то обрюкшим, слишком рыхлым и бледным, уже начавшим стареть, хоть и ему едва ли было многим больше 40 лет. И расплывчатым. И зарядное брюшко не скрадывал даже рост, и уже не мог скрыть крой пиджака. «Что такое?» — пробормотал он. «Как вы...» Булава врезалась Долгорукого в грудь, расколола щит, если князь вообще успел прикрыться, и опрокинула его светлость на пол. Я взмахнул вырвавшимся из ладони гигантским кладенцом, и 2 половинки стола развалились в стороны, разбрасывая карты, пепельницы и чашки с недопитым кофе. Кто-то за спиной пытался возмущаться, но его заткнули так быстро, что мне даже не пришлось оборачиваться. Отлично, не помешает приступить к основному блюду. «Вы знаете, почему я здесь?» Я склонился над поверженным врагом. «Или вашей светлости напомнить?» «Нет, я не знаю!» Долгоруков извивался, пытаясь держаться подальше от нацеленного в горло огненного лезвия. «Вы не имеете права!» «Не знаете? Очень жаль. Я до последнего не был уверен, смогу ли проделать такой трюк, но вышло даже легче, чем казалось. Вцепивший шёлковый ворот рубашки, я одной рукой поднял почти 100 килограмм долгоруковского жира и мяса и, развернувшись, вышвырнул из зала наружу к лестнице. И зашагал следом, грозно, но неторопливо, чтобы его светлости было хоть немного времени подумать. «Вы убили моего брата». «Я не знаю, о чем. «Помолчите, ваша светлость». Я силой опустил Долгорукова на шею ботинок. «Я не спрашиваю, а говорю о том, что более не нуждается в доказательствах. Я обвиняю вас в преступлении против державы и моего рода». Ответом мне был сдавленный хрип. Впрочем, я и не собирался оставлять Долгорукову возможности болтать, юлить и оправдываться. «Но лишь из уважения к законам империи и вашим гостям даю вам выбор», — продолжил я. «Ответить на все вопросы, которые мы пожелаем задать, а потом по доброй воле явиться с повинной и молить государыню-императрицу о справедливом суде за все злодеяния, которые вы совершили». Я убрал ногу. «Но если ваша светлость продолжит упорствовать, я прямо сейчас воспользуюсь своим правом отомстить за убитого брата, если, конечно, здесь не найдется того, кто решит мне помешать». Желающих закономерно не наблюдалось. «Я согласен», — захныкал Долгоруков, закрывая ладонями лицо. «Я расскажу все, что пожелаете». «Вот и славно», — я шагнул на лестницу и, не оборачиваясь, добавил. «Милостивые судари, советую вам поскорее покинуть дом, скоро здесь станет не по-зимнему жарко». Я спустился на улицу первым, и только потом из усадьбы к машине в спешке повлели гости. Я внимательно вглядывался, стараясь запомнить каждое лицо. Большинство наверняка оказались здесь случайно, просто желая провести вечер за картами. Но некоторые вполне могли оказаться теми, кого следовало навестить еще раз так, как я только что навестил Долгорукова. Гости обходили меня стороной, пряча лица за воротами пальто и плащей, или просто прикрывая руками. И только один господин с плешивой макушкой осмелился подойти. «Должен сказать, ваше сиятельство», — гневно начал он, — «то, что вы себе позволяете, неслыханно! Ее величество непременно об этом узнает!» «Разумеется», — я пожал плечами. «Чего ради я должен скрывать то, что совершаю по законному праву?» «Законному праву?» — взвился плешивый. «Как вы смеете даже произносить подобное? Вы мальчишка...» «Будьте осторожнее со словами, ваше благородие», — усмехнулся я. «Но если пожелаете требовать сатисфакции, не посмею отказать. В любое удобное для вас время, на любом оружии». «Я? Нет, нет, конечно». Плешивый тут же отступил, будто разом сдувшись примерно вдвое. «Но послушайте, я влиятельный человек и не потерплю...» «Нет, это вы послушайте, любезный». Я чуть подался вперед и взял Плешивого за пуговицу пальто. «Не имеет совершенно никакого значения, кто вы такой. Важно другое, кто ваши друзья. И впредь я бы настойчиво посоветовал выбирать их осторожней». Ответом мне было лишь испуганно злобное сопение. Плешив отпрянул, вырвался, едва не оставив пуговицу в моих пальцах, и зашагал в сторону ворот к машине. А я развернулся к усадьбе, из двери которой как раз выходила перепуганная прислуга, и вытаскивали обмякшего и растрепанного Долгорукова. Встретив мой взгляд, Андрей Георгиевич нахмурился и едва заметно покачал головой. «Значит, нет, ни бумаг, ни оружия, ни глушилок, ничего. Я всерьез и не надеялся, что Долгоруков станет хранить такое у себя дома. Но пара подобных находок не только помогла бы распутать клубок дальше, но и кое-как прикрыла бы нас с дедом от монаршьего гнева. Что ж, значит, не повезло, и на сегодня моя работа закончена. Впрочем, нет, осталось еще кое-что». Развернувшись к усадьбе, я вытянул вперед руки и призвал дар. Колдовское пламя вспыхнуло и свилось тугой шнур между ладонями. Я осторожно раздвинул их еще шире в стороны, и дуга удлинилась сначала вдвое, а потом начала стремительно расти дальше, все больше выгибаясь и скручиваясь петлёй где-то над крышей. Пожалуй, хватит. Изо всей силы расставив руки в стороны, я взмахнул гигантским арканом, набрасывая его на всю усадьбу разом, и, не дожидаясь, пока огонь свалится вниз, резко свел ладони. Петля затянулась почти без усилия, одним движением разрубая и комкая старое дерево и превращая родовое достояние Долгоруковых в груду полыхающих обломков. Вот теперь все. Я выдохнул, развернулся и зашагал обратно к машинам. Туда, где меня уже дожидалась облачённая в черный двубортный тулуп, коренастая фигура с тростью и трубкой в зубах. В первый раз за долгое время дед выглядел по-настоящему довольным.